Чехов нарисовал и образ попрыгунья. Раскроем рассказ под таким названием. Вот квартира, обставленная Ольгой Ивановной Дымовой. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами, в рамах и без рам. А около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий. В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли. И получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок. И в наши дни случается попасть в такой миленький уголок. Прекрасно, что так вырос на наших глазах интерес к произведениям старого русского искусства, профессионального и народного, деревянному русскому зодчеству, иконам, лубку, народной игрушке, вышивке, кружевам, керамике. Прекрасно, когда тяга к этим произведениям сочетается с интересом к истории, народным преданиям, фольклору, когда связано с уважением к искусству и творчеству других народов, когда в основе этого интереса лежит понимание. Все, во что вложены опыт, вдохновение, традиции, мастерство, труд и чувства разных эпох и разных народов, рукопись, книга, предмет утвари, украшения, песня, сказка, необходимая капля в великом океане культуры. Недавно в одном доме мы видели несколько прекрасных вещей. Резной ларец конца прошлого века, талашкинских мастерских. Донце городецкой прялки, джерский чайник, а рядом гора бездарных поделок. На главном украшении гостиной электрокамина-баре икону-складень окружали сувенирные винные бутылочки и рыночные имитации африканских масок. Вещи вопили о своей несовместимости. Их кощунственное соседство выражало стиль, дух и культуру дома. Поветрие. Полбеды, если бы речь шла только об интерьере жилища. Горе в том, что подобным манерам обставляются порой и интерьеры души. Свой внутренний мир человек формирует в таком случае не собственными усилиями, а собирает из готовых деталей модного духовного обихода, бездумно сращивая претензии на медитацию с сыроедением или, например, пытаясь жить в сегодняшней Москве по старинному японскому календарю, сообразуя свои поступки с гороскопами и поклоняясь попеременно очередным модным кумирам. Хорошо, что по большей части основа души человеческой не так уж легко разъедается поветриями, какой бы ветер их ни принес. Всегда оставаться самим собой, во всем быть настоящим, вот, пожалуй, единственный путь избежать поветрий. Пусть будет действенной. Становясь старше, сильнее чувствуешь, как глубок смысл многих простых истин. Выразить их трудно. Также трудно описать пейзаж обычной и привычной, ничуть не экзотической природы. Как трудно рассказать о простом и прекрасном человеческом лице. Как трудно объяснить, почему столь поэтичны строки Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может» или Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». Но чем острее ощущаешь, как сложна простая наша жизнь и как коротка она, даже если длится много лет, тем больше потребность задуматься над простыми истинами, выразить их словами и напоминать о них прежде всего самому себе и жить и действовать в согласии с ними. Мать моей знакомой, помню, на слова «Мамочка, я тебя так люблю» то ли в шутку, то ли всерьез отвечала детям. Любовь должна быть действенной. Ты вымой посуду, а ты убери комнату. Жили они трудно. Мать была детским врачом, работу свою любила и своих маленьких пациентов.